Серж Винтеркей. Антидемон. Книга 9. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Учитывая, что свои задачи я решил, в лицо могучим плюнул так, что им еще долго оттираться, меня тут ничего больше не держало. Оставалось грамотно оформить отход. Вот для того, чтобы выжить в такой ситуации, требовалось хорошо знать устав и приложение к нему. Каких там только случаев не было за сотни лет. И приятно, что вынесенные по ним администрации решения служили основой для вынесения таких же решений и в дальнейшем. Администрация Академии уважала своих предшественников, так что в этой области это был аналог прецедентного права. Находишь совпадающий с твоим делом прецедент, и его решат точно так же и спустя 200 лет. Я нашел, и случилось это действительно 200 лет назад. Один аристократ, наследник главы из очень серьезного клана, находящегося на 4-м месте в королевском рейтинге, был так недоволен практикой в своей группе, что настоял на сеансе связи с администрацией, где предложил такой вариант. Его семья оплатит Академии все затраты по созданию отдельной группы с отдельным куратором и, кроме того, сделает щедрый подарок. Академия никогда не отказывалась от пожертвований, да и вполне возможно, администрации не хотелось портить отношения с могущественным кланом, поэтому ему пошли навстречу. Создали новую группу, в которую за счет этого клана перевели всех учащихся в Академии членов клана, назначили туда руководителем другого профессора. Я подозреваю, что его кандидатуру согласовали из числа бывших членов клана, сохранивших с ним связи, и вот так у них и прошла практика. Такой способ прохождения практики мог бы стать достаточно популярным в Академии, но через пару месяцев началась серьезная война. Длилась она 3 года, многие погибли, так что когда нормальная учеба в Академии возобновилась, я полагаю, об этом случае просто забыли. Поэтому я ничего подобного и не видел. Пришлось залезть в сборник решений споров администрации студентов и найти его там. Наш клан был совсем невлиятельным, но прецедент есть прецедент. Поэтому я, проникнув в горы, замаскировался и тайком вернулся в город, едва стемнело. Все, что нужно для хорошей маскировки, заранее приготовил, так что выявить меня по внешнему виду было никак нельзя. По городским улицам шел не студент 1-го курса Эйсон, с нарисованной на спине мишенью. Нет. Проникнув при помощи пращи из пандра за стены, на улицу я вышел уже в новом обличии, в виде продавца одной из городских лавок возрастом так прилично за 40, сгорбленного от постоянного сидения за прилавком и отрастившего себе немалое пузо. Между прочим, сделать себе натурально выглядящее пузо не так и просто. Оно должно колыхаться при ходьбе, как настоящее. И при этом я еще умудрился впихнуть в него сумку с моими трофеями за время охоты. Не оставлять же их в этой глуши. Кто его знает, когда я здесь снова появлюсь? Состарить лицо тоже непросто. Все должно выглядеть натурально. Что касается грима, он не должен выглядеть как грим. К счастью, всему этому меня научили в разведке. Сколько раз я ходил, замаскировавшись по оккупированным демонами, городам и деревням, высматривая, где и какой удар можно нанести по врагу. Неспешно прошлепал до дома местного мага, оказывавшего жителям услуги в области алхимии. Не самый очевидный вариант, именно поэтому я его и использовал. Так-то в городе было 2 мага, оказывающих услуги в области связи, но я был уверен, что за ними точно следят в надежде, что я там появлюсь. Нет, там не устроят ни сеанс связи, а свидание со смертью. А так я навел справки и узнал, что этот маг 12 уровня. А что делает любой маг, получив 12 уровень? Правильно, изучает заклинание удаленной связи, чтобы экономить деньги. Зачем по-прежнему платить за то, что можешь делать теперь сам? С озабоченным видом прошел 2 раза по разным улицам, мимо нужного мне дома, пытаясь определить, есть ли здесь засада. Мало ли я себя считаю хитрым, а могучие тоже догадались, что я могу так сделать. Ничего подозрительного не обнаружил. Вполне может быть, что в первые дни они тут и дежурили, но сейчас решили, что я полон энтузиазма погибнуть на поле боя, и кинули дежуривших здесь магов на игру в кошки-мышки около кластера порталов. Академик, которому было хорошо так за 70, моей просьбе удивился, но кошель с золотом решил его сомнения, стоит ли влезать в сферу деятельности других местных магов. Он закрыл дверь на замок, мы прошли в комнату без окон, которую он обычно использовал как кладовку, и там он и открыл коммуникационный портал с проректором по учебной работе. Келлард, конечно, очень удивился, что к нему напрямую обращается один из студентов. Администрация отправила их на практику на 2 недели и приятно расслабилась. А нет, вот он я. «Эйсон, что-то случилось?» — спросил он меня. «Да, профессор. Я хочу воспользоваться прецедентом с Рогратом, который случился 200 лет назад, и создать отдельную группу для прохождения практики для членов моего клана». Надо отдать должное Келлерту. Малопопулярную книгу прецедентов он, похоже, знал наизусть, потому что сразу понял, о чем я. Наверное, потому и стал в будущем таким великим полководцем, что всегда до мелочей изучал все, что относилось к его обязанностям. «Ты готов потратить такие деньги?» — спросил он меня. «Только пожертвование Академии составит 5000 золотых монет, и вдвое большая сумма уйдет на то, чтобы открыть портал и собрать членов твоего клана для новой практики». «Ну а что, у меня разве есть выбор? Останусь здесь не сегодня, так завтра меня могучие убьют. Долго шутить злые шутки с кланом из 20-ки не получится. Разряд у меня для этого маловат, будь я хотя бы архимагом. Но проректору я, разумеется, сказать этого не мог». «Да, я понимаю масштаб затрат, и клан немедленно оплатит все расходы по созданию такой группы», — сказал я. «Ну что же, я свяжусь сейчас с твоим братом, как главой клана, и если он подтвердит твои слова, то мы запустим необходимую процедуру», — сказал Келлерт. Коммуникационный портал погас. Местный маг посмотрел на меня с уважением. Для провинции те 15 000 золотых монет, что мы обсуждали, было настоящим богатством. Вот будет ему потом о чем рассказывать в городке про швыряющихся деньгами студентов Королевской Академии Магии. Я бы, конечно, предпочел обсуждать все это без него, но, к сожалению, у алхимика был недостаточный уровень владения заклинанием, чтобы коммуникационный портал работал в его отсутствии. Ну, тоже можно понять. Для его цели лично пообщаться с кем нужно на другом краю королевства уровень у него вполне достаточный. Через 5 минут Келлерт сам открыл коммуникационный портал. «Твой брат подтвердил, что сделка в силе. Через 5 минут выйди на центральную площадь города, где проходишь практику. Мы там откроем портал, чтобы тебя забрать». «А можно открыть портал прямо сюда?» — спросил я. «Я могу описать ближайшие приметы для тех, кто будет открывать портал». «Эйсон, скажи хоть сейчас, что у вас там такого произошло?» — потребовал Келлерт. «Я же все равно узнаю потом». «Ну, в первый день практики я зашел в портал с 4 студентами из клана Могучих, а вышел из него один. Произошел жуткий несчастный случай, а Могучие решили отыграться на мне. 4 дня я выживал, но сами понимаете, удача не беспредельна. А разве вы сами не знаете об этом случае?» «О том, что погибло 4 студентов в твоей группе?» Глаза Келлерта налились кровью, а голос стал словно сталь, воздух можно резать. «Так, описывая приметы окружения, я сейчас же прибуду. Что за безобразие, почему куратор не доложил?» «Ага. Дело начало принимать другой оборот. Ну что же, такой вариант меня тоже устраивал. Может, удастся сэкономить на прецеденте? Я только догадывался, что куратор не доложил о происшествии с гибелью студентов, а он и в самом деле так сделал. Сколько же могучие заплатили ему, что он так рискнул?» И, в принципе, изложенная мной версия событий, частично правдивая в части причин для мести могучих, частично фальшивая по поводу причины гибели 4 студентов, послужит теперь прекрасной маскировкой истинной подоплеки моих проблем с могучими. Никто не поверит, что студент убил 4 других студентов в одиночку. Но все поверят в то, что серьезный клан решил на всякий случай его уничтожить, чтобы точно не оставить смерть сокланов неотомщенной, если все же что-то было нечисто. Тем более, если этот студент из 3-степенного клана. Так что теперь мои разборки с ними выглядят органично. Они на всякий случай мстят, а я пытаюсь остаться в живых. Главное, чтобы никто не знал, что все эти разборки имеют в основе секрет взрывной регенерации могучих. К счастью, огласка этой информации не устраивает не только меня, но и их. Так что теперь так и будем с ними жить». Келлерт появился через 3 минуты. В своей красивой мантии проректора и с 3 профессорами-архимагами. Скорее всего, эти 3 открыли портал, и они же потом его откроют обратно. Насколько я слышал, сам Келлард еще архимагом не стал. Я ждал их появления в доме алхимика. Чего мне светиться на улице лишний раз? А увидев, скинул на пол присобаченное пузо, вынул из него сумку с трофеями, а затем припасенный мокрой тряпицей тщательно стер весь грим с лица. После этого поблагодарил алхимика и вышел на улицу, оставив мастера с изумленно раскрытым ртом. Вид у меня, конечно, был не очень симпатичный. Просторная рубаха, под которой я прятал пузо, надулась от порыва ветра колоколом. Пришлось ее прижимать руками к себе. «Эйсон, в какой гостинице остановилась твоя группа?» — властно спросил Келлард, удивленно осмотрев меня. «Я покажу, тут совсем рядом», — покладисто сказал я, изображая образцового студента. «Пусть и странно одетого, но я на полевой практике, а не в стенах академии. Могу носить любую одежду, что захочу». Я пошел впереди, архимаги двинулись за мной. Едва подошел поближе к гостинице, как ко мне словно ниоткуда рванули обрадованно два седых мага, но тут же сдали назад, когда из-за угла вышел Келлард с двумя профессорами. «Кто такие? Что делаете около места прохождения практики студентов Королевской академии магии?» — спросил он их. Члены клана могучих, которые только что так обрадовались при виде меня, мечтая, как убьют на месте и получат поощрение от главы клана, попали в неловкую ситуацию. А что они, правда, делают возле гостиницы, где проживает группа студентов? Но деваться некуда. Проректор, три профессора в мантиях и свинцами архимагов в волосах. Пришлось бы давать ответ. Но я их опередил. «Проректор, они из клана могучих. Проездом в этом городе. Хотели остановиться в гостинице, но там занято», — сказал я, пока они пытались что-то придумать. «И они уже уезжают, верно?» И я мило посмотрел на них, и, мол, я такой хороший парень, помогаю приезжим. А их аж перекосило от моей улыбки. Пятясь, два незадачливых убийцы кивнули, подтверждая мои слова, а затем исчезли в переулке. А мы зашли в гостиницу. Теперь пришла очередь удивляться куратору. Он сидел в холле за столом с бокалом красного вина. Видимо, был чрезмерно напряжен и пытался расслабиться в ожидании вестей от могучих о моей смерти. Сначала на секунду смотрел изумленно, увидев вошедшего Келлерта, а потом подскочил с места, опрокинув бокал. «Проректор, не ожидал вас увидеть!» Не удержавшись, я победно показал ему язык. Стоял удобно, чуть позади профессоров, и они же закрывали меня ото всех, кто еще был в гостинице. Почему бы и не поребячиться? Впрочем, куратору было не до меня. «Конечно, не ожидали. Что это за история о погибших студентах и почему я о ней не знаю?» — сурово спросил Келлард. Но тут Келлард обратил внимание, что в холле сидят еще и другие студенты из нашей академии. Столовая прямо тут и располагалась, и сказал. «Впрочем, пройдем в вашу комнату». Все пятеро удалились в комнату куратора, а я помахал рукой изумленно смотревшим на это студентам. «Привет». «А что проректор Келлард тут делает?» — спросила малютка Керти. «Прибыл с инспекцией», — развел руками я. «А почему он с тобой пришел?» «Встретил его на улице», — двусмысленно ответил я. Не зная, затянется ли разговор Келлерта с куратором, подошел к стойке бармена и заказал квас и яблочный пирог. Я всего несколько дней питался подножным кормом, но мне это уже наскучило. Фирменная готовка значительно лучше. Тем более впервые за несколько дней я нахожусь в полной безопасности. Нападать на меня, зная, что тут находятся архимаги из Королевской Академии Магии, никто не решится. И я даже успел все съесть и выпить, когда Келлард вернулся и сделал объявление. «Студенты, в течение часа у вас появится новый куратор. Ждите его появления в гостинице, никуда не уходите». А потом сказал коротко мне: «Ты со мной». Помимо троих архимагов, с нами в столицу возвращался порталом и куратор. И выглядел он так бледно, словно был военнопленным, которого конвоируют для предстоящего допроса, который может включать и пытки. В принципе, он сам напросился на неприятности. Так неприкрыто продаться могучим, позабыв, кем и на кого он работает. Это Келлард злится, а ректор вообще будет в ярости. Мог ли я сделать так с самого начала? Конечно, мог. Но это было бы нечестно по нашему соглашению. Не по юридической формуле, а по ее сути. Я фактически обещал могучим дать шанс убить меня, когда окажусь за пределами территории Академии. И если бы я сразу позорно сбежал, создав отдельную группу для клана и прихватив соседей Джоан, они бы начали презирать меня. «Да что там говорить, я бы сам начал к себе так относиться. А оно мне надо?» «Да, пролилась кровь. Да, у могучих теперь большие потери. Но это обычные межклановые дела в любом королевстве. Все делают именно так, не уклоняясь от боя, если обещали, чтобы сохранить и свою репутацию, и репутацию клана незапятнанной. При этом, как мне рассказывали, когда я был в армии пацаном, есть любопытный парадокс в такой межклановой борьбе. Чем жестче кланы и его члены отстаивают свои интересы, чем бескомпромисснее проливают кровь, тем меньше ее в будущем им приходится проливать. Зачем рисковать, сражаясь с теми, кто точно готов максимально жестко ответить врагу? Это опасно. Всегда есть кланы с нерешительными лидерами, которые гораздо безопаснее оттеснить, ограбить, лишить каких-нибудь ценных ресурсов. Так что я следовал оптимальной стратегии для нового клана. Если такой клан в будущем хочет спокойной жизни, то вначале должен зубами выиграть для себя место под солнцем и завоевать репутацию, которая заставит дважды подумать каждого, кто прикидывает, стоит ли его атаковать. Только так и никак иначе. Слабину давать нельзя. Репутация отморозков гораздо лучше охраняет жизни членов клана, чем любые совершенные ими добрые дела. Не я такой, жизнь такая. Так что у могучих появилось больше оснований меня ненавидеть, но у них нет оснований меня не уважать или считать наш крохотный клан легкой добычей. Ну а то, что я теперь исчезну с практики, и они не смогут найти ни меня, ни моих друзей и родственников, наверняка побудит их сделать еще один шаг. И если я все рассчитал верно, его результаты им совсем не понравятся».